звездочки и туча. Как-то раз разговорились звездочки на небе. «Ах, посмотри!» — говорит одна другой. «Как сладко люди спят ночами! Как это чудесно и удивительно видеть сны! Ведь во сне исполняются любые желания и даже сбываются самые заветные мечты! Ты можешь представить себя рыбой, птицей и даже человеком! Ох, как бы мне хотелось немножечко, хоть капельку поспать! Посмотри, какие счастливые лица у людей, когда они спят. И даже злые люди становятся добрее». «Да», — откликнулась другая звездочка. «А мы светим и ночью, и днем, не зная отдыха». Известно, что звездочки светят на небе круглые сутки, но днем солнце затмевает их своим светом, и мы их не видим. В это время по небу плыла большая черная туча. Она слышала все, о чем говорили подружки, и сказала: «Милые звездочки, если вы хотите поспать, то нет ничего проще. Я с удовольствием вам помогу. Я накрою вас собой, как одеялом. Вам будет тепло и уютно, и вы сможете спокойно отдыхать». «О, добрая тетушка туча, огромное тебе спасибо!» И они легли спать, зарывшись в тучи, как в пушистой перине. Поэтому, если вдруг вы посмотрите на небо и не увидите ни одной звезды, а только хмурые темные тучи, знайте, звездочки легли спать. Пожелайте им приятных снов!